Странички из раннего. Плохо быть памятником. Он стоял на площади, среди машин, людей и асфальта. Он стоял на высоком постаменте. Чтобы его увидеть, надо было задирать голову. Впрочем, маленькой девочке все время надо задирать голову, если она хочет что-нибудь увидеть. Он был огромный, недоступный, независимый. И в том, что он стоял напротив ресторана «София», тоже было что-то, добавляющее ему силы. Может быть, потому что я тогда не знала, что такое ресторан и что такое «София». Во всем он был сверхчеловек. Но вот в одной, казалось бы, мелочи он был удивительно уязвим. Он был в пиджаке, и ему зимой должно было быть холодно. То, что взрослые возражали, памятнику не может быть холодно, звучало для меня неубедительно. Я тогда не знала, что он написал, как жил и как умер, почему ему поставили памятник. И это было неважно, я знала, что он — дядя Маяковский. Зимой все в пальто, а он в пиджаке. Это несправедливо. Пушкин же на Пушкинской площади в пальто, а Маяковский на Маяковской без. Папа, одолжи ему хотя бы плащ. Но папа в остальном, такой добрый и понимающий, в этой просьбе отказал мне категорически. И ни за что, даже за мое недельное послушание, не хотел помочь бедному Маяковскому. Зимой меня даже боялись выводить на площадь, гуляли во дворе. Как увижу Маяковского в пиджаке под снегом, в слезы. Оттуда, с тех давних пор, глубокая убежденность Маяковского обидели. И еще, я очень переживала, когда ему на голову садились голуби. Ну, на плечи, на руки, еще туда-сюда, а на голову совсем неприятно. А отогнать он не может. Плохо быть памятником.